Вигилия 11. Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоиступления, как регистратор Хейербранд сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках, признание Вероники, помолвка при дымящейся суповой миске. «Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить голову и довести нас до таких излишеств?» Так говорил конректор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполненную разбитыми черепками, и посредине которой несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в остатках пунша. Вчера, после того, как студент Ансельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Хейербранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и стукаясь головами друг о друга до тех пор, пока маленькая Фрэнсхен не уложила с великим трудом исступленного папашу в постель, а регистратор не упал в совершенном изнеможении на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою спальню. Регистратор Хейербранд обвязал голову синим платком, был весьма бледен, меланхоличен и стонал. «Ах, дорогой конректор! Не пунш, который мадемуазель Вероника приготовила превосходно. Нет, один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете, что он уже давно сумасшедший? И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? Один дурак плодит многих. Извините, это старая пословица. Особенно, когда выпиваешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в безумие и маневрируешь, так сказать, непроизвольно подражая всем его экзерцициям. Поверите ли, конректор, что у меня просто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае?» «Что за вздор?» — отвечал конректор. «Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем сером плаще за студентом Ансельмом». «Может быть, — сказал регистратор Хейербранд, — но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно. Всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало». «Это был я, — возразил конректор, — ибо я храплю весьма сильно». «Может быть, — продолжал регистратор, — но, конректор, не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторое удовольствие, и Ансельм все мне испортил. Вы не знаете, о, конректор!» Регистратор Хейербранд вскочил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал ему руку и еще раз воскликнул сокрушенным голосом: «О, конректор!» И быстро выбежал вон, схватив шляпу и палку. «Ансельма теперь на порог себе не пущу», — сказал конректор Паульман сам себе, «ибо я вижу теперь ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли рассудка. Регистратор вот уже попался, я еще пока держусь, но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может, наконец, взорваться и начать свою игру. Итак, изыди, сатана! Прочь, Ансельм!» Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась и всему охотнее оставалась одна. «И это у Ансельма на душе со злобой», — сказал конректор. «Хорошо, что он совсем не показывается. Я знаю, что он меня боится, этот Ансельм поэтому и не приходит». Последние слова конректор Паульман произнес совершенно громко. У Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом: «Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уж давно заперт в стеклянной банке». «Как? «Что?» — воскликнул конректор Паульман. «Ах, боже, боже! Вот и она уже приедет, как регистратор. Скоро дойдет, пожалуй, до кризиса. Ах ты, проклятый мерзкий Ансельм!» Он тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся и сказал опять «ну-ну». Но на этот раз ничего не прописал, а, уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее. «Нервные припадки само пройдет. На воздух гулять, развлекаться. Театр, воскресный ребенок, сестры из Праги пройдет». «Никогда доктор не был таким красноречивым», — подумал конректор Паульман, — «просто болтлив». Прошло много дней, недель, месяцев. Ансельм исчез, но и регистратор Хейрбрандт не показывался. Как вдруг, 4 февраля, ровно в 12 часов дня, он вошел в комнату конректора Паульмана в новом, отличного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелковых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изумленному его нарядом конректору, обнял его деликатнейшим манером и проговорил: «Сегодня? В день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери мадемуазель Вероники я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце. Тогда, в тот злополучный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радостное известие и в веселье отпраздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники. Ныне же я получил и надлежащий патент на сие повышение с именем и печатью государя, каково и храню в своем кармане. Ах, ах, господин господин надворный советник Хейрбрандт, хотел я сказать, пробормотал конректор. Но только вы, почтеннейший конректор, продолжал новопроизведенный надворный советник Хейрбрандт, только вы можете довершить мое благополучие.